Глава 5. Чтобы заглушить боль, которую причинял ему каждый шаг, он стал отвлекать себя, обдумывая и рассчитывая свой путь. Если делать в сутки 10-12 километров, он дойдет до своих за 3, самое большее за 4 дня. Так, хорошо. Теперь что значит пройти 10-12 километров? Километр — это 2000 шагов, стало быть, 10 километров — 20 тысяч шагов. А это много, если учесть, что после каждых 500-600 шагов приходится останавливаться и отдыхать. Вчера Алексей, чтобы сократить путь, намечал себе какие-то зримые ориентиры. Сосну, пенек, ухаб на дороге, и к ним стремился, как к месту отдыха. Теперь он перевел все это на язык цифр, переложил на число шагов. Он решил перегон между местами отдыха делать 1000 шагов, то есть в полкилометра, и отдыхать по часам, не более 5 минут. Выходило, что с рассвета и до заката он, хотя и с трудом, пройдет километров 10. Но как же тяжело далась ему первая 1000 шагов. Он пытался переключить свое внимание на подсчет, чтобы ослабить боль, но, пройдя 500 шагов, начал путать, врать и уже не мог думать ни о чем другом, кроме жгучей, дергающей боли. И все же он прошел эту 1000 шагов. Не имея уже сил присесть, он упал лицом на снег и стал жадно лизать наст. Прижимался к нему лбом, висками, в которых стучала кровь, и испытывал несказанное блаженство от леденящего прикосновения. Потом он вздрогнул, посмотрел на часы. Секундная стрелка отщелкивала последние мгновения 5 минут. Он со страхом взглянул на нее. Как будто, когда завершит она свой круг, должно произойти что-то ужасное. А когда она коснулась цифры 60, сразу вскочил на ноги, застонал и двинулся дальше. К полудню, когда лесной полумрак заискрился тонкими нитями пробившихся сквозь густую хвою солнечных лучей, и в лесу крепко запахло смолой и талым снегом, он совершил всего 4 таких перехода. Он так и сел посреди дороги на снегу, уже не имея сил добраться до ствола большой березы, валявшегося чуть ли не на расстоянии протянутой руки. Долго сидел он, опустив плечи, ни о чем не думая, ничего не видя и не слыша, не испытывая даже голода. Вздохнул, бросил в рот несколько комочков снега и, преодолевая сковывающее тело оцепенение, достал из кармана ржавую банку, открыл ее кинжалом. Он положил в рот кусок замерзшего безвкусного сала. Хотел его проглотить, но сало растаяло. Он ощутил во рту его вкус и вдруг почувствовал такой голод, что с трудом заставил себя оторваться от банки и принялся есть снег, чтобы только что-нибудь глотать. Перед тем, как двинуться снова в путь, Алексей вырезал из можжевельника палки. Он опирался на них, но идти становилось час от часу все труднее.